«Ладно», — легко согласился Эдди, но почти тут же внес коррективы. «И при Аре тоже». «Конечно», — кивнул император, понимающе улыбнувшись. «Главное, не при папе». «Ага. Ари говорит, он пока не знает, что мама вернулась». «Нет. Пожалуй, я все-таки ее убью». Глава 18. Рональда. Домой мы вернулись засветло. В отличие от Грея и Бугалона, они явились, когда я уже собиралась укладывать Эдди спать. А Раэлис, к моему сожалению, не пришла вообще. То ли Элейн ее совсем загрузила, то ли девушка почувствовала, что этим вечером встречаться со мной не стоит. Я помнила слова Ари насчет того, что она никогда и ничего не говорит, но все равно не могла не сердиться. Ротаж на ужин не остался. Убежал, как только довел нас Эдди и Элфи до дверей мастерской. Стыдно, но я была даже рада. Хотелось одиночества и хоть какого-то подобия тишины. И мы с Эдвином провели хороший вечер, рисуя и читая сказки. А когда Дарт с Тором закрыли магазин, я приготовила ужин и, откинувшись на спинку стула, вдруг осознала, что ужасно устала. И вроде ничего особенного не делала, но чувствовала себя так, будто сутки принимала тяжелые роды. Поначалу я хотела уложить Эдди после прихода Грея, но мальчик начал клевать носом, и я решила не ждать. Но только мы встали со стула и пожелали доброй ночи Дарту и Тору, как входная дверь открылась, впустив внутрь двоих мужчин. Грей тоже выглядел уставшим, но это не помешало ему крепко обнять сына и счастливо улыбнуться, чмокнув ребенка в макушку. А Гал сразу прошел в столовую, бормоча, что если он сейчас не съест что-нибудь, то начнет грызть стены дома. «Я собиралась укладывать Эдди», — сказала я, рассматривая тени под глазами Грея. «Ты иди поешь, там ужин». Он не дал договорить. «Спасибо, Ронни, но это попозже. Пойдем, помогу тебе его уложить». Грей сказал «помогу», но на самом деле сделал все сам. Донес Эдвина до комнаты, умыл, переодел и уложил в кровать. Я только стояла в дверном проеме и наблюдала за его действиями. В неярком свете, льющемся из коридора, я могла наблюдать, с какой невероятной, всепоглощающей нежностью мужчина смотрит на сына. Я замечала, как расслабилось лицо Грея, как глаза из тревожных стали ласковыми, а на губах появилась улыбка. Эдди был для него центром мира. Я видела это так же ясно, как солнце, сияющее с неба в безоблачный летний день. На этот раз ребенок уснул очень быстро, даже сказки не понадобилось. Все-таки день был волнительный, полный новых впечатлений. Я и сама уже начинала клевать носом. Но когда мы вышли из детской, по лицу Грея вновь скользнула тень. «Устал?» — спросила я сочувственно. «Пойдем, я тебе хорошего чаю сделаю, тонизирующего». «Спасибо, Ронни». Он кивнул, но даже не улыбнулся, словно думал о чем-то другом. Оказалось, пока мы укладывали Эдди, из столовой все ушли. Видимо, день был тяжелым не только для меня и Грея. Пока я заваривал чай и накладывал ужин, он молчал. Я и сама решила пока не рассказывать о встрече с императором. Может быть, завтра, а для сегодняшнего дня впечатлений и новостей вполне достаточно. Грей заговорил только после того, как съел половину ужина и выпил почти весь чай. «Прости, что я сейчас такой. Отвык от дворцовой жизни, возвращение дается мне тяжело». «А возвращаться так необходимо?» — осторожно спросила я. Он кивнул. «Да, Ронни. Когда-то я поступила опрометчиво и эгоистично. Теперь пришло время исправить ошибку». Он усмехнулся. «Но клянусь Доридой, это не так просто, как я думал». «А чем ты занимаешься там, во дворце? Ротаж сегодня рассказал, что он советник по финансам. А ты, Грей? Почему этот вопрос заставил моего собеседника настолько напрячься? Лицо застыло, губы сжались, кружка с громким стуком опустилась на стол. «Ронни, я...» В этот момент он впервые за все время нашего разговора посмотрел мне в глаза. И вдруг застыл, замолчав. «Грей?» Мне нравилось разглядывать его лицо, даже сейчас, когда оно было таким напряженным. Скулы резко очерчены, а может, просто свет так падает? Желваки играют, в глазах какая-то отчаянная решимость. «Ронни!» Грей вдруг подался вперед и взял меня за руку, отчего я безмерно удивилась. «Я...» Он на секунду замолчал, словно собираясь с мыслями. А потом... А потом входная дверь с громким хлопком открылась, В коридоре послышались чьи-то тяжелые шаги, и невидимый посетитель голосом Гала прокричал: «Грей, я пиво принес, будешь?» На лице сидевшего напротив меня мужчины отразилась растерянность. Я мягко высвободила ладони из его руки и тихо сказала: «Я пойду спать, пожалуй. Вы посидите, расслабьтесь, не буду мешать. Спокойной ночи», — обратилась я к вошедшему на кухню Бугалону. «Доброй ночи, Ронни», — ответил Грей странно напряженным голосом, а тролль просто кивнул, опуская на стол здоровенный бочонок с пивом. «Если что, у меня есть хорошие капли от похмелья», — пробормотала я, прежде чем шагнуть за дверь. Но раньше, чем она полностью закрылась, я успела услышать негромкие слова Грея: «Гал, я тебя сейчас прибью». Что ответил тролль, я так и не узнала. Я бежала по осеннему лесу. Мне под ноги летели листья, зеленые, красные, золотые, запутывались в волосах, прикасались к лицу и рукам, пытаясь, наверное, остановить меня. А я все бежала и бежала. Ветер гладил волосы, толкал невидимыми руками в грудь, играл белоснежной юбкой, нашептывал что-то на ухо. Но как я ни старалась расслышать слова, ничего не получалось. И продолжала бежать дальше и дальше. Я была босой, но холода почему-то не чувствовала. Вокруг все переливалось от солнечного света, отражавшегося от золотых листьев, бывших повсюду, наверху, в кронах и на земле под ногами. Я резко остановилась и закружилась вокруг своей оси, поднимая вокруг настоящий ураган из осенних листьев. Раскинув руки, я кружилась, кружилась, кружилась, а потом почему-то начала смеяться. И чем быстрее кружилась, тем сильнее смеялась. В груди что-то клокотало, билось, искрилось, сверкало, ликовало. «Ро!» Услышав этот голос, я резко остановилась и, продолжая смеяться, воскликнула: «Дэйн!» Я даже не заметила, как очутилась у него в объятиях. «Как я рада, что ты пришел! Я думала, тебя не будет еще несколько дней!» «Я тоже так думал». Он улыбнулся, обняв мое лицо ладонями. «Просто почувствовал, как ты соединяешься с волчицей, и захотел посмотреть». «Соединяюсь с волчицей?» «Да», — кивнул он, — «только что. Ты пребывала в гармонии и единении с собой. Но я думала, что уже подчинила, и больше ничего не будет». Дэйн засмеялся. «Будет, конечно. Подчинение и единение — разные вещи. Подчинив внутреннего волка, оборотень учится сохранять себя и свой разум во время обращения. А единение? Как бы тебе объяснить? Это, как я уже сказал, гармония. Гармония с самим собой, с миром, с природой, с Аронтаром». Я замирала, слушая его голос. Не думала, что в моей душе возможна гармония. Я тоже когда-то так считал, Ро. Я хотела спросить, почему, но не успела. Наклонившись, Дэйн захватил в плен мои губы, и я, как всегда, сразу расслабилась в его руках, растворившись в нахлынувших ощущениях. Мы обнимались изо всех сил и целовались все крепче, словно стремились влиться друг в друга, стать единым целым. Единым целым. Поднялся ветер. Сильный. Он охлаждал мою разгоряченную кожу, ласкал ее. Его прикосновения напоминали легкие, порой почти невесомые касания Дэйна. Вокруг нас кружились листья. Все быстрее, быстрее, быстрее. А потом я услышала музыку. Это была совершенно чудесная мелодия, от которой по моим щекам потекли слезы. Она проникала в самую душу, выворачивала ее наизнанку, причиняла боль, но и лечила тоже. Прекрасная, чувственная, трепетная. Я никогда не слышала ничего подобного. И не услышу, наверное. Она рассказывала про нас с Дэйном. И как только я поняла это, он вдруг разжал объятия и выпрямился. Музыка сразу прекратилась. «Дэйн». Я заглянула в его глаза и замерла. Они светились настолько ярко, что на одно мгновение мне даже стало больно, словно я встретилась взглядом с самим солнцем. Только глаза Дэйна были почему-то очень печальными. «Невероятно». Он выдохнул и прижался подбородком к моей макушке. «Он настиг нас даже во сне». «Кто?» «Ро». Нежное прикосновение к щеке. «Пожалуйста, прошу тебя. Давай постараемся пока воздержаться от поцелуев. Но, Дэйн, прошу тебя, хотя бы объясни, почему. Я никак не могла понять, отчего так сердилась. Подумаешь, какие-то поцелуи, но... Я не могу. Дэйн покачал головой. Ты поймешь все чуть позже, обещаю. Он снова обхватил ладонями мое лицо и заставил посмотреть себе в глаза. Я просто хочу, чтобы у тебя был выбор, малыш. Право выбора — это очень много. Я не хочу уподобляться эльфийскому правителю, запершему в клетку огненную птицу. Это ведь просто легенда, Дэйн. Я рассмеялась, но он даже не улыбнулся. В любой легенде есть частичка правды. А иногда даже не частичка, а гораздо больше. Дэйн наклонился и коснулся моих губ кратким, почти невесомым поцелуем. А когда я в ответ потянулась к нему сама, засмеялся и, отстранившись, переплел мои пальцы со своими. Я разочарованно вздохнула. Еще одна просьба, Ру. Если вдруг с тобой что-то случится, в реальной жизни, разумеется, а не во сне, зови меня, мысленно, так громко, как только сможешь, хорошо? Дождавшись удивленного кивка, Дэйн удовлетворенно улыбнулся, а потом положил ладонь мне на глаза, и мир вокруг померк, исчез. Растворился в подступающей темноте. И до утра я спала без снов. Всю следующую неделю я была настолько погружена в работу, что почти не вспоминала ни встречу с императором, ни маму Эдди, ни собственное желание убить Араилис. Впрочем, последнюю я и не видела. Уезжала из мастерской еще засветло, а приезжала поздно. И к тому времени Ари уже успевала сбежать. У меня не было возможности толком подумать о прочитанном в императорской библиотеке и поразмышлять над странным поведением Дэйна. Друг почти не появлялся в моих снах всю неделю. Два кратких визита можно не считать. Я неизменно приходила каждую ночь к нашему озеру, плела цветочные венки, болтала ногами в прозрачной воде, но не звала Дэйна. Не знаю почему, но во сне я чувствовала, что он все делает правильно, и не злилась. А наяву у меня просто не было времени на обиды. Я работала над заклинанием. Каждый день писала краткие записки его автору, и на следующее утро Элейн приносила ответы. С остальными я почти не общалась. В одиночку рылась в литературе, посвященной рунной магии, искала руны, которые могли бы помочь мне в достижении нескольких целей. Первейшей целью стало закрепление заклинания. Как написал его автор, первоначально оно получилось очень летучим. Если бы я не нашла выход, то пришлось бы проводить ритуал закрепления каждый год. Меня это не устраивало, поэтому я, как прилежная ученица, искала возможность исправить заклинание. В итоге мы с невидимым учителем придумали такую замечательную штуку, что я просто была готова прыгать до потолка. А вот второй целью стало кое-что куда более прозаичное. Я хотела остаться в живых. Хотела обезопасить себя по максимуму, чтобы Дрейк не мог воспользоваться ситуацией и по-тихому меня прикончить. Теперь, особенно после того, что я прочитала насчет проклятия, забирающего жизнь, я совсем перестала доверять этому эльфу. Спустя 5 рабочих дней я, наконец, смогла вздохнуть с облегчением. Кажется, я не подведу Элейн и заодно не погибну во время ритуала. Вечером в четверг герцогиня преподнесла мне сюрприз, пригласив в школу учителя Карвима. Я совсем не ожидала его увидеть и так обрадовалась, что чуть не кинулась ему на шею и с радостью приняла приглашение навестить его в субботу, если Элли не против. «Конечно, не против», — засмеялась герцогиня. «Думаю, Ронни по лекарскому делу соскучилась. Так что если ты еще и приобщишь ее, например, к принятию родов, в другой раз», — хмыкнул Карвим, «а я уверила учителя, что в любом случае буду рада навестить его». Даже если мы при этом будем лечить целый солдатский гарнизон от поноса. В пятницу я рассказала Элейн и остальным о своих разработках по системе защиты здания школы, и герцогиня, подумав, назначила ритуал на конец следующей недели. Я волновалась, но откладывать его еще не видела смысла. А ночью пришел Дэйн. Мы лежали на берегу озера, слушали пение птиц и тихо разговаривали. Я поведала ему обо всем случившемся, даже о маме Эдди. «Будь осторожна», — сказала напоследок, легко коснувшись моих губ. Никаких страстных поцелуев мне теперь не доставалось, но я была рада и этим мягким ласкам. «В отношении чего?» Я улыбнулась, быстро чмокая Дэйна в щеку. «В отношении всего. И помни, о чем я тебе говорил. Зови, если что-то случится». Я и не представляла, что возможность послушаться совета Дэйна представится мне настолько скоро. Утром в субботу, захватив с собой Эдди, я отправилась в гости к учителю Карвиму. Вообще-то я собиралась пойти одна, но мальчик так раскапризничался, не желая расставаться со мной, что я не смогла ему отказать. Да и Грей был не против. Я знала, что Карвим любит детей, поэтому рассердиться не должен. Мой учитель обитал в пригороде Леонора, но не там, где находилось здание школы Элейн, а с противоположной стороны. Прием больных он осуществлял в главной городской больнице. Правда, жители столицы знали и его домашний адрес. Учитель никогда не отказывал, если кто-то приходил к нему домой. Впрочем, подобным образом обязан поступать любой нормальный лекарь. Другое дело, что таких не слишком много. Двухэтажный каменный дом показался мне похожим на комод. Толстенький и важный комодик с маленькими балкончиками на втором этаже, откуда вниз свешивались лиловые цветы. Входная дверь была зеленой с золотым колокольчиком сбоку, и дверная табличка гласила: «Карвим Луро, лекарь высшей категории». Увидев это, я улыбнулась. Интересно, а какой категории я? Для того, чтобы лекарю присвоили категорию, необходимо сдать кучу экзаменов Центральной императорской комиссии по профессиональным вопросам. Там же можно получить лицензию на частную практику и направление на работу в городскую больницу. Вот закончу сотрудничать с Элейн и подамся. Почему бы и нет? «Здравствуй, Рональдо!» Карвим встретил меня широкой улыбкой. «Проходи скорее». «А, кто это с тобой? Как вас зовут, молодой человек?» Эдди, кажется, немного смутился. «Эдвин? Эдди!» Услышав это имя, учитель кашлянул и посмотрел на меня с удивлением. Не знаю, что он увидел в моем лице, но почему-то кивнул и вновь улыбнулся. «Прекрасно, прекрасно. Заходите». Уже в коридоре я почувствовала запах лекарств. Такой же запах исходил от тела, особенно от рук Карвима, когда он приезжал учить меня. Этот запах настолько сильно ассоциировался у меня с Аронтаром, что я поневоле зажмурилась, пытаясь скрыть непрошенные слезы. Мы поднялись по лестнице наверх в небольшую уютную гостиную и расположились на мягком диване в цветочек. Такими же в цветочек были и шторы в комнате. Да и вообще вся обстановка здесь навевала мысли о старой добропорядочной вдове, но никак не о моем строгом учителе. «Не удивляйся, Рональдо». Увидев, с каким изумлением я оглядываюсь, Карвим усмехнулся. «Иногда я безумно устаю от обстановки лекарских кабинетов и больниц, где нет ничего, кроме голых стен. Порой хочется чего-нибудь настолько непохожего на привычное окружение. Вот хотя бы таких цветочков». «Я понимаю вас, учитель». «Ну и отлично. Чай будешь?» «Эдди, ты любишь пирожные?» Услышав слово «пирожные», ребенок возбужденно подпрыгнул и захлопал в ладоши. «Да-да-да, очень люблю». «Прекрасно. Тебя, Рональдо, не спрашиваю. Знаю я вас, оборотней». В результате для меня Карвим принес блюдо с фруктами и ягодами. На другом блюде меньшего размера разместились небольшие разноцветные пирожные для Эдди. Разлитый по большим чашкам чай приятно пах чажелем. Небольшие шишки этого дерева собирались в Аронтаре в начале лета, засушивались и измельчались в порошок. Чай из чажеля был одним из самых дорогих видов эромирского чая, который я, конечно, пила довольно часто. На весь сезон мне хватало 5-6 шишек, собранных и высушенных собственноручно. Склонившись над чашкой, я вдыхала знакомый с детства аромат. Нравится? Подняв голову, я наткнулась на лукавую улыбку Карвима. «Да, учитель, спасибо. На самом деле я не могла толком понять, нравится мне или нет, потому что воспоминания об Аронтаре были все-таки слишком болезненными». «Любимый чай Дартхари, между прочим», — сказал вдруг Карвим, я едва не уронила чашку. «Ну зачем?» Я так старалась не думать. «Что такое Дартхари?» — с любопытством спросил Эдди, слизывая крем с пальцев. Я перехватила его руку, вытерла ее салфеткой и только после этого сказала: «Не нужно так делать, милый, можно заболеть. Ты разве хочешь, чтобы у тебя болел животик?» «Нет, тогда не облизывай пальцы. «Ладно, что такое Дартхари?» «Так называют вожака оборотней, главного и самого сильного оборотня». «Это его имя?» «Нет, это титул, Эдди. Император тоже титул». Мальчик, понимающе кивнул. «Ага, а как его имя?» «Императора?» «Не, Дартхари». С тихим стуком чашка вернулась на стол. Я улыбнулась Эдди, протянула руку и взъерошила его волосы, а подняв голову, обнаружила, что Карвим внимательно смотрит на меня. «Наро». Имя пощекотало губы, словно кто-то коснулся их своим осторожным дыханием. И на одно краткое мгновение я закрыла глаза, мысленно переносясь туда, в Аронтар. Шепот ветра в кронах деревьев, пение птиц, шелест травы и листьев под ногами, запах воды, зелени и разогретой солнцем земли. Лай Элфи, ощущение шероховатой коры Ирвиса под моей рукой, вкус сладких летних ягод во рту. Вздрогнув, я вынырнула из этого полусна. «Имя? Как рык?» — сказал Эдди. «Нарра! Рррр!» Я засмеялась и окончательно пришла в себя. «Так и должно быть. Он ведь волк, а не домашняя кошечка. Папа говорил, ты тоже волк. Покажи». Я на секунду задумалась, что бы такое придумать в качестве оправдания. Как вдруг в наш с Эдвином диалог вмешался Карвим. «Эдди, а ты любишь головоломки?» Мальчик тут же забыл про волков.